Глава третья. Следом за первыми двумя росчерками в меня полетели еще два. Выяснять, что именно в меня летит, у меня особого желания не было, поэтому я сразу же призвал десяток зомби, которых поставил перед собой в качестве живого щита. Но как живого? Технически это, конечно, был мертвый щит, но в данном случае это было не принципиально. Вот они, мои красавцы. Ну а следующим шагом я уже навешал на себя ауры, первыми из которых были благословенный щит и область жизни, а дальше уже был некропокров. Надо же, как быстро в мой арсенал вошли заклинания, которым обучил меня Асмодей. Впрочем, это было неудивительно, учитывая, что в последнее время я все чаще сталкиваюсь со всякими темными засранцами, так и должно быть. Светлые заклинания всегда эффективно работали против темных сил, а я же все-таки теперь некромант-паладин. Тем временем первые фиолетовые росчерки долетели до моих зомбаков и превратились в двух высоченных спектров. Хреново дело. Зомби против них точно не выстоит. Здесь нужна артиллерия потяжелее. Так оно и было. В то время как спектры расправлялись с моими зомбиками, те ничего не могли сделать им в ответ. Беспомощно размахивали своими ручонками, которые просто проходили сквозь светящиеся фиолетовые тела, не причиняя им никакого вреда. Зараза! Неприятная ситуация. Не то чтобы я всерьез думал, что зомби с ними справятся, но я очень рассчитывал, что они их хотя бы задержат немного и отвлекут на себя, пока я придумаю что-нибудь поинтереснее. Когда я впервые столкнулся со спектром, я попробовал шарахнуть его стрелой тьмы, и тогда она не сработала. Поэтому сейчас я не стал пытаться достать спектров этим заклинанием, даже с учетом того, что мы с Дорианом разучили усиленную его версию. Но кто мне мог помочь из моих существ, которых я мог призвать на помощь? Хороший вопрос. Отродье личия, штормовой дух, эти точно нет. Однако можно попробовать призвать жнеца и посмотреть, что он сможет сделать спектром своей косой. Кто там еще в моем арсенале? Скелеты? От этих будет даже меньше пользы, чем от зомбиков. Только костями буду щелкать, и все на этом. Отродье дракона тоже не подходит. Блин, никогда бы не подумал, что, имея в потенциале целую армию всяких существ, смогу оказаться в ситуации, когда мне будет некого призвать себе на помощь. Ну не бред? Стоп. А мои верные жрецы смерти? Почему бы их не пригласить сюда? Очень хорошая мысль на самом деле. Всего арсенала заклинаний, которым обладали эти парни, я не знал, но думаю, там вполне может найтись какая-нибудь полезная штука. Все эти мысли стремительным вихрем пронеслись в моей голове, пока два спектра разбирались с моими зомбиками. Вот и остальные фиолетовые росчерки прилетели, превратившись в еще одну парочку спектров. Теперь их было четверо, и они были уже совсем близко от меня. Похоже, кто-то решил серьезно за меня взяться. Кому это я так сильно успел насолить? В этот момент впереди меня вырос жнец со своей ярко-синей косой, а рядом появился жрец смерти. «Привет, Рула!» — поприветствовал я его. «Меня зовут Бран, хозяин». «Вас хрен поймешь. Одинаковые вы, как братья-близнецы». «Просто мы все...» «Об этом позже. Видишь фиолетовых спектров? Нужно срочно избавиться от них, пока они не избавились от меня». Тем временем зомбики кончились, и началась конкретная такая драка, которая больше напоминала свалку. Спектры стремились достать меня, а мои призванные помощники пытались им не дать этого сделать. Жнец размахивал косой, но проверить, работает она или нет, не получалось. Эти фиолетовые уроды оказались слишком ловкими, и пока ни один из них не угодил под удар. Хорошо хоть, что ему удавалось их хотя бы сдерживать. А вот у жреца смерти дело обстояло получше. Он нашел заклинание, которое отлично сработало против спектра. Теперь один из них был окутан зеленой аурой и хрипел от боли. Внутри ауры было множество молний, которые то и дело били по нему. Единственное, что было не очень хорошо, Бран все время держал руки перед собой, вытянув их вперед. Наверное, ему нужно было контролировать это заклинание, а это означало, что пока он не закончит с этим спектром, он не сможет заняться следующим. «Нужно срочно призвать еще одного жреца смерти!» «Вжух!» «Привет, Рола!» — поздоровался я с появившимся рядом со мной парнем. «Меня зовут Иоаким, хозяин». «Да что ты будешь делать с этими жрецами? Они все будто под копирку сделаны». «Это не важно, Иоаким. Видишь фиолетовых парней, одного из которых сейчас лупашит молниями твой друг? Займись кем-нибудь из них». «Он мне не друг, мы все...» «Об этом позже, занимайся спектром». И в этот момент случилось сразу две вещи. Один из спектров прорвался ко мне через размахивающего косой жнеца. А еще я увидел, как в небе появилось еще четыре фиолетовых росчерка. Вот это уже совсем плохо. «Вот видишь, мой мальчик, а ты спрашивал у меня, зачем тебе портальная магия?» — сообщил мне Дориан, почему-то решив, что сейчас для этого очень подходящий момент. Я увернулся от одного удара спектра, второго, и пошел в ответную атаку. Удар, еще удар, уход в сторону, удар. Вот и отлично. Одной руки у спектра нет. Жаль только, что их нужно практически искрошить в капусту, пока они сдохнут. Воспользовавшись замешательством спектра, связанным с внезапной потерей руки, я использовал дар Дона Нефрита и телепортировался на десяток шагов. Затем призвал одного за другим еще двух жрецов смерти. «Парни, знакомиться потом будем», — сходу начал я, пока они стали удивлять меня новыми именами. «Видите фиолетовых? Срочно убить подлых тварей!» Вообще-то очень хотелось не двоих, а четверых призвать. Но это было слишком рискованно. Они могли вытащить из меня практически все силы. А оставаться без защиты против сильного мага — это полный идиотизм. Сейчас я уже не сомневаюсь, что против меня действовал очень крутой парень. Призывать сразу 8 спектров — это не каждому дано. Кстати, об этом маге. Сколько у него еще магической энергии в запасе — большой вопрос. Может быть, для него призвать 8 спектров — это просто расплюнуть, и он сейчас разминается? Очень даже вероятно. Проверять я это точно не хочу. Но и убегать не собираюсь. Какой смысл? Если он зачем-то хочет меня убить и напал на меня сейчас, значит, он сделает это еще раз. И будет нападать до тех пор, пока у него не получится меня прикончить. Лично меня такая перспектива не устраивает. «Меня тоже, мой мальчик», — тут же влез Дориан. «Смерть — это очень неприятная штука. К тому же у меня на нее аллергия». Вот это Мор в самую точку попал. А значит, нужно достать этого типа первым. И для начала я хотел попробовать оказаться к нему поближе и испытать заклинание, которому меня научил Йорик, темный омут. Интересно, что будет делать этот крутой перец, если я свистну у него всю магическую энергию? По правде говоря, очень хочется выяснить, как у него дела с фехтованием. Вот только для начала нужно разделаться с этим дебильным одноруким спектром, который тащится следом за мной, как привязанный. Судя по всему, потеря одной руки изрядно разозлила фиолетового духа. Он яростно атаковал меня, пытаясь хоть раз достать. Я помню свою прошлую рану от спектра, этот обжигающий холод. Поэтому сейчас вертелся, как юла, пытаясь не попасть под удар. «Вот сучонок! Прет, как паровоз!» «Ну, понятно. Он ведь дух. Даже понятия не имеет, что такое усталость. При этом было заметно, что спектр тоже не доставляет особого удовольствия драка со мной. Благословенный щит, который висел на мне, явно причинял ему неудобства. Он все время злобно рычал, как будто во время боя ему приходилось преодолевать какие-то жуткие трудности. Наконец я получил возможность для контратаки и использовал появившийся шанс на полную катушку. Первым ударом я отрубил у фиолетового урода вторую руку. Затем с разворотом мощным ударом лишил его головы. Его безголовое тело осталось стоять на месте, и на всякий случай я тут же разрубил его на несколько частей. Лишь только после этого дух начал исчезать. Я посмотрел на место драки остальных. Там было сразу несколько зеленых шаров, внутри которых зеленые молнии прожаривали спектров. А еще я увидел жнеца. Он по-прежнему активно размахивал косой, а возле него крутилась парочка фиолетовых духов. Интересно, ему удалось попасть хотя бы по кому-нибудь? Вопрос, конечно, интересный, но вот сейчас мне совсем некогда было считать, сколько еще осталось спектров. Меня вполне устраивало, что пока в мою сторону никто из них не лезет, А это означает, что у меня есть время заняться своим врагом вплотную. Не знаю, сколько его у меня, но нельзя терять ни секунды. Я вновь использовал дар Дона Нефрита и телепортировался еще на десяток шагов. А ближе к тому самому месту, где я видел темный силуэт. Как ветер, я пронесся вперед, и в этот момент я почувствовал сильное давление на мозг. Кто-то явно пытался вырубить меня мощным ментальным заклинанием. Хрена с два, сударь! Спасибо Гороху, который бился со мной каждую неделю. Благодаря ему, против таких штук я автоматически врубал барьер. Мне даже не стоило тратить на это много времени. Заклинание активировалось на подсознательном уровне и практически мгновенно. Атака продолжалась секунд 30, которые я использовал для того, чтобы попытаться увидеть хоть кого-то, но у меня не получалось. Я не видел никого и не чувствовал, но этого просто не могло быть. Топ, топ, топ. Где-то за моей спиной послышались знакомые тяжелые шаги, и я почувствовал небольшое облегчение. Борис идет ко мне на помощь. Вот это очень кстати. Еще не знаю чем, но я был уверен, что школьный конструкт обязательно чем-то поможет. Ну что же, теперь можно потратить еще немного сил, не опасаясь свалиться без сознания. Уже совсем близко тот, кто, по крайней мере, отнесет меня в медицинский блок, если что. Надеюсь, там кто-то работает во время каникул. В этот момент давление ослабло, но я не стал деактивировать барьер, а вместо этого использовал появившуюся паузу для того, чтобы активировать портал в некрослой. Хрч! Пространство с треском разорвалось передо мной, и я вошел внутрь. Если я никак не могу увидеть этого засранца в нашем мире, то уж в некрослое он от меня точно никуда не денется. Сейчас он узнает, что значит маг-некротик. Жаль, конечно, что у меня не получилось лишить врага магии. Обломал мне такую классную идею. Да еще и не дал выяснить, как он владеет энергетическим мечом. Но ничего. Надеюсь, эта идея ему тоже придется по вкусу. Мне вот, например, очень нравилось. Как только я оказался в некрослое, меня тут же окутало знакомым холодом, а по телу прокатилась приятная волна. Ух ты, как же это здорово! Давненько я здесь не был. Уже и забыл, что в некрослое так хорошо. Вокруг меня был легкий туман. Однако никаких некротварей поблизости не было. Но это не значит, что они не могут появиться в любой момент. Я прекрасно помню нашу первую прогулку по этому измерению с Чертковым и тех тварей, которых мы с ним видели в школьном парке. Поэтому я сразу же активировал слово «доспех», слово «свет» и слово «омут». Первый не даст меня просто так сожрать, второй будет отпугивать некротварей, а третий не даст меня никому из них увидеть, пока я не начну двигаться. Сам же я планировал использовать это время для того, чтобы хорошенько осмотреться. Туман хоть и мешал, но не увидеть ярко-алое бьющееся сердце, я должен его заметить. Зона видимости была достаточно большой. Я отлично видел всех участников сражения. Кстати, мне показалось, что спектров стало меньше. Правда, и мой женец куда-то подевался. Но сейчас меня больше интересует другое. Где сердце? Я усиленно вглядывался в непривычно серый туман и пока ничего не видел. Хотя нет, вот уже кое-что вижу. Из тумана медленно вышла уродливая некротварь, которая была чем-то очень похожа на крокодила. Вот только ноги у нее были намного выше, и пасть... Блин, да это не пасть, а какая-то зубастая пропасть, которая составляет почти половину тела этого жуткого монстра. Некротварь замерла на месте, посмотрела по сторонам и побрела в мою сторону. Вот гадина! С каждой секундой она становилась все ближе, а я раздумывал, как с ней быть. Если верить Черткову, то напасть она не должна. Просто слово «омут» не даст этого сделать. Ей будет казаться, что здесь и есть чем поживиться, но лишь казаться. Во всяком случае, Александр Григорьевич говорил, что это работает именно так. А как оно на самом деле, я пока не проверял. Чем ближе ко мне подходил этот жуткий крокодил, тем больше я сомневался в том, что хочу выяснить это сейчас. А если некросимвол не сработает, что тогда? «Тогда она тебя просто сожрет, Макс», — помог мне ответить на этот вопрос Дориан. «Вот-вот. Как-то не очень хочется проверять на себе. Думаю, нужно ее убить». «Правильное решение, мой мальчик. И своевременное. Еще 10 секунд, и она будет здесь». Моей верной сабли, которая действует на местных монстров, со мной не было, так что или слово «меч», или слово «серп». Последнее лучше тем, что заберет у меня меньше сил. А второй лучше тем, что на некоторое время вооружит меня отличным мечом. Даже двумя, если мне того захочется. Так что, хочется мне пару мечей? Разумеется, да. Я подождал, пока некрокрокодил подошел ко мне на расстояние атаки, а затем активировал некросимвол. Не знаю, как именно некротвари видят в некрослое некротиков, которые наложили на себя слово «омут». Но мне вот было очень забавно. Едва мечи оказались в моих руках, как я резко встал с криком «Хоба, мать твою!». Некротварь аж присела от неожиданности, но сразу же пришла в себя и даже попыталась прыгнуть на меня. Но в этот момент я проткнул ее одним из своих мечей, а вторым снес половину пасти. Всю полностью отрубить было сложно из-за ее размера. В разные стороны брызнула серебристая переливающаяся жидкость, которая заменяла кровь некротварям, и несколько капель попали мне на одежду. Но искалеченный некрокрокодил даже не думал никуда отступать. Вместо этого он разъявил то, что у него осталось от пасти, и прыгнул на меня. Я не ожидал от него такого стремительного прыжка, но все же успел еще раз рубануть его в воздухе. Однако удар вышел не самым ловким. Я поскользнулся и шлепнулся на задницу. А на меня упала половина некрокрокодила, окатив ледяной серебристой жидкостью. Фу, какая же мерзость. Интересно, что нужно жрать, чтобы от тебя так воняло? «Магов-некротиков, которые не могут стоять на своих двоих, я думаю», — сказал Дориан. «Да нормально я стоял», — ответил я и убрал со своей ноги кусок челюсти некрокрокодила. «А он как прыгнет, видел?» «Топ, топ, топ». «Ну вот и Борис пожаловал». «Стоп. Да не только он один. Судя по всему, ко мне также явился гость, который пришел узнать, куда я вдруг подевался». «Ну что же, мой друг, твое любопытство тебя погубит». Глядя на едва заметную в тумане бьющуюся красную точку, я резко встал на ноги и пошел ему навстречу. «Странное дело. Никогда не видел ничего подобного. Обычно в некрослое человеческие сердца горят очень ярко. А в случае с этим типом, оно было скорее бледно-розовым. Может быть, дело в тумане? Хотя нет. В наших путешествиях по некрослою с Чертковым мне приходилось видеть людей в тумане этого измерения. Сердца все равно были красными, никак не розовыми. Или он просто слишком далеко от меня, и расстояние так сильно искажает цвет? Едва я успел подумать об этом, как увидел его. Причем недалеко, а совсем рядом. Всего в десятки шагов от тебя. Он просто появился из тумана, как настоящий призрак. Большущий, полупрозрачный силуэт, который не был человеком в полном смысле этого слова. Скорее, он был просто похож на человека. Это будет более правильным. Или как? Черт его знает. Мне захотелось немедленно выйти из некрослоя и попытаться шарахнуть в него лучом смерти, но я сдержался. Интуиция подсказывала мне, что заклинание против него может не сработать. Это в самом лучшем случае. В самом худшем, он вообще может сбежать от меня, и это будет совсем плохо. Где его потом искать? Хотя, думаю, мне не пришлось бы его искать, он сам нашел бы меня, что было бы еще хуже. Сейчас особый момент, и нельзя его упускать. Я смотрел на него, как завороженный. Никогда еще не видел ничего подобного. У него было лицо, но черты его были как будто смазаны. Невозможно было понять, как он выглядит на самом деле. То же самое касается его тела. «Макс, хочешь еще кое-что?» — задал риторический вопрос Дориан. «Я заметил еще одну вещь. Думаю, это важно. Помнишь того типа, который ломился к тебе через окно в общагу? У него силуэт был намного меньше, чем у этого». «Думаешь, мне так не показалось?» «Не думаю, я уверен». «Ты хочешь сказать, что на меня каждый раз нападают разные люди?» «Не знаю. В первый и второй раз они были примерно одинаковыми. А вот этот точно намного больше. Может быть, тебе просто показалось? Я ничего такого не заметил». «Это потому, что ты не обращал на них внимания и был занят совершенно другим. Зато я смотрел в оба и говорю тебе совершенно точно. Этот намного больше». «Ну, охренеть новости просто, Дориан». «Извини, мой мальчик, но чем богат, тем и рад. Мне кажется, будет лучше, если ты тоже об этом подумаешь». «Что тут думать? Выходит, за мной охотится целая банда каких-то сумасшедших типов, которые хотят меня прикончить?» «Отлично. Лучше и не придумаешь. Получается, что даже если я сейчас разделаюсь с этим типом, будут и остальные? Так что ли? Знать бы еще, кто все эти остальные. Вот этот, например, самый здоровый, если верить Дориану. Кто этот человек? Да и человек ли он вообще? Отличный вопрос. Скорее, человек-пятно. Вот как я назвал бы его. Единственное, что в нем было человеческим, это его сердце, бледно-розовое. Я видел, как оно билось. Тук-тук-тук. Было еще кое-что. Я чувствовал, что этот тип опасен. Очень опасен. Это он хотел убить меня, и спектры его рук дело. Я сделал шаг вперед и оказался прямо рядом с ним. Он стоял сейчас левым боком ко мне и смотрел по сторонам, нюхая воздух. У меня не было никаких сомнений, кого он хочет найти. Того, кто сейчас покончит со всей этой историей. Меня. В этот момент мне показалось, что вороний амулет на моей груди вдруг пошевелился, и человек резко посмотрел в мою сторону. Какое неприятное чувство, когда прямо тебе в лицо смотрит какое-то пятно. Он резко взмахнул рукой, как будто попытался меня схватить, и дернулся, как от удара током. Теперь моя очередь. Я протянул руку вперед и дотронулся до его сердца. От его истошного вопля у меня заложило уши, а затем человека пятно просто разорвало в клочья.